Глава 12. Пусть свет в твоих глазах не угасает. Флора, сегодня сложный день. Море выбросило на берег тела 5 дельфинов. Мы с Нелли обнаружили их утром. Браконьерский беспредел. Дельфины попадают в сети, предназначенные для осетровых, и погибают от удушья. До сих пор не могу успокоиться. Сегодня внутри меня злость. Она мучает, с ней тяжело. Не могу написать «жить», потому что когда злишься, не живешь, существуешь. Ничего не могу с собой поделать, да и не надо. Даже такое глубоко неприятное чувство надо признать и позволить ему некоторое время существовать. Общество придумало себе эпоху всеобщей радости и настоятельно призывает избавляться от печали как можно быстрее. Когда-то я думала, что в своем нынешнем возрасте много, если не все, пойму про мир, приму его. Не получилось, Флора. Все еще полна протеста. Учусь любить жизнь с ее несправедливостями. Не верю в слепую любовь к человеку, дому, работе, стране, в целом к жизни. Когда любишь, четко осознаешь все за и против, все грани, нюансы, шрамы. Приехали представители экологической организации, похоронили дельфинов. Возвращались с Нелли домой, говорили о человечестве. Я сказала, что человек давно стал рабом собственной подлости. Да, он может достигнуть какой-то вершины, но долго удерживаться на ней не может. Пороки тянут вниз. Да, они. Нет более жалкого и более прекрасного создания, чем человек. Но я убеждена, что добра среди людей было и будет больше. Я верю в это. Когда прихожу в местную школу, там старшеклассникам объясняют, как спасать выбросившегося на берег дельфина, как правильно накрыть его мокрой тканью или водорослями, как правильно полить, как важно не тянуть за хвост воду. Я вижу сострадание в глазах детей, как они хотят сделать мир лучше, и молюсь, чтобы этот свет в них не угасал. 2 кастрюли виноградного джема из сорта Изабеллы, темно-пурпурного, с трудом его достала. Подгорели. Не досмотрела. Это окончательно выбило из колеи. Вышла из дома наперекур, увидела на прибрежном песке следы утренних дельфинов и заплакала. Флора, мне было так же горько, как в 20 лет в университетском общежитии после проваленного экзамена. Боль везде одинакова. И у моря, и у многоэтажки. И в 30, и в 75. Вернулась домой, выкинула остатки джема за дом. Пусть чайки склюют. Завтра новый день. Еще напишу. Люблю. Они.